Постскриптум. Как зародился и сформировался этот метод работы? В 2012 году появился наш театр «Арлекиниада». Тогда наш художественный руководитель Вадим Демчук сказал нам: «Играйте все, что хотите». И мы жадно хватались за любые роли. Мужчины играли женщин, женщины — мужчин, все играли стариков, детей, сумасшедших, животных и нечеловеческих существ. Тогда родился наш первый спектакль «Арлекиниада», ставший впоследствии легендарным и шедший более 6 лет с постоянным аншлагом. В этом спектакле у каждого из актеров было по 2-3 разных персонажа. В какой-то момент, случайно в досужих разговорах, мы обнаружили, что каждый из нас выбрал для себя именно тех персонажей, которые отражали его личные психотерапевтические проблемы. В то время еще никто из нас не был тренером, коучем, не ходил в психотерапию. Мы играли своих персонажей искренне, страстно, что называется, на разрыв аорты. Я заметила за собой, что в какой-то момент заряд роли начинал сдуваться, и персонаж переставал цеплять меня эмоционально. Спектакль был длинный. В своей первой версии он шел целых 6 часов в 3 актах с 2 антрактами. И мы постепенно на протяжении нескольких лет его сокращали. В числе моих персонажей была Мэрилин Монро. Главной болью в ней я для себя выбрала женскую неустроенность, невозможность счастливого брака и материнства. «Возьми, возьми меня замуж, я буду лучшей женой на свете!» — кричала я со сцены в роли Монро на протяжении 3 лет. И вот очередное сокращение — сбор труппы для принятия решений о том, каких персонажей мы убираем. Так совпало, что это мероприятие выпало именно на тот день, когда мы с Сашей шли подавать заявление в ЗАГС. Я должна была успеть и туда, но в ЗАГСе была дикая очередь, в которой мы застряли на несколько часов. И на сбор труппы я не попала. В результате из спектакля убрали мою Мэрилин без моего ведома. И вот сижу я вечером того же дня дома и понимаю: Монро убрали из спектакля, я выхожу замуж по любви, у меня в животе ляля, желанная, зачатая в любви, меня больше не волнует и не триггерит этот персонаж. Психотерапия окончена. Я отпускаю ее. Подобные истории наблюдались и у моих коллег по сцене, когда сыгранная много раз роль переставала волновать. В актерской профессии такое явление считается нехорошим. Надо находить новые манки для роли. Необходимо тормошить ранку, чтобы продолжала болеть и волновать, дабы роль была живой и органичной. Но нам повезло. Мы отыграли свою терапию до конца, без требования продолжать расковыривать эти болячки заново. Спектакль был снят с репертуара по другим обстоятельствам. Но если смотреть на ситуацию шире, мы дожили этих персонажей в себе до конца. Они растворились в небытии, мы освободились от этих болей. Тогда, в 2015 году, у меня зародилась мысль, что роль, переставшая тебя волновать, это неплохо для актера, это хорошо для человека. Заряд эмоции конечен. И для того, чтобы от нее освободиться, надо прожить ее до конца, без остатка. Спустя несколько лет я очень сильно заболела, как уже рассказывала в начале книги, и в поиске исцеления пробовала все доступные инструменты и техники. И действенным для меня оказались древние тантрические практики, ровно те, которые вели по пути проживания эмоций до последней капли без остатка, которые учили связи с телом, слышать тело, давать ему волю. И тогда роль умирающего человека на сцене моей жизни была сыграна и прожита мной до конца. Она растворилась, была снята с репертуара Небесной канцелярии, как говорят в театре. Это был 2-й кусочек пазла. Ну а 3-й, последний, случился с приходом в мою жизнь околопсихологического течения, именуемого квантовой психологией. Если интересно, погуглите Стивена Валински и Марка Пальчика. Неоднозначные ребята, но если фильтровать профессиональным глазом, то техники они дают отличные. Сначала из этого синтеза технологий, который, к слову, мы изучали практически параллельно с Александрой Грин, с которой этот тренинг вместе и создавали, родился тренинг, о котором я уже много раз упоминала, «Темная сторона игры», на котором мы помогаем людям работать со своими теневыми аспектами личности, обнаруживать их, принимать и интегрировать в жизнь. А следом за ним я обнаружила себя в индивидуальном консультировании. Когда поток клиентов стал стабильным, из микса разных техник и практик выкристаллизовалась моя авторская методика, которую я максимально простым и доступным языком поделилась с тобой в этой книге. Ее более сложный расширенный формат я преподаю представителям помогающих профессий, коучи, тренеры, остеопаты, психологи, мастера гвоздестояния и так далее, на обучении. Информацию о нем можно найти в моих соцсетях, и об этом я тоже, вероятно, однажды напишу книгу. Пора прощаться. Я благодарю тебя за то, что ты дослушал до конца мое письмо тебе. Благодарю за то, что ты работаешь с собой. Чем больше на планете таких, как мы с тобой, тех, кто стремится разгрести мрак и стать счастливым, тем счастливее вся планета, тем выше вибрации и все вот это вот. В общем, мы с тобой молодцы. Буду рада видеть тебя на моих программах или в моем кабинете. А еще буду рада читать твои впечатления от книги и практик, если ты отметишь меня в своих постах об этом в соцсетях. До встречи!